8. Старый корабль когда-то был грузовым судном, возможно, гражданским транспортником, принадлежащим какому-то филиалу колониального администратума. Сейчас от него осталась лишь опустошенная скорлупа, обдуваемый песками корпус и ржавые металлические рамы палуб. Перепрофилированный скелет судна был укреплен изнутри новыми защитными стенами из камней, сложенных без раствора или стали, позаимствованной из корпусов грузовых контейнеров. За спиной Саалм сильным хлопком закрылась дверь, забрав с собой напор ветра. Лишь дотянулся внутрь завиток холодного воздуха, царапая по маленьким наносам песка в коридоре. «Дитя!» — к ней приближалась Сайнов, и в ее глазах стояли слезы. «О, дитя, ты пришла! Благослови тебя, трон!» «Я задолжала это», — сказала Виненум. «Я была обязана». На губах Сайнов мелькнула улыбка. «Я никогда не сомневалась, что ты придешь, и я знаю, что попросила от тебя многого. Я подвергла тебя риску». «Я находилась на миссии, в которую не верила», — ответила Саалм. «Вы попросили меня предпринять другую, ради того, во что я верю по-настоящему. Мне вовсе не нужно было выбирать». Аристократка взяла ее за руку. «Для твоих товарищей это будет выглядеть по-другому. Они могут отречься от тебя». «Скорее всего», — ответила Саалм. «Но я потеряла то, что считала своей семьей давным-давно. С тех пор единственные родственные души, что у меня были, это те, кто познал Бога Императора так же, как мы с вами». «Теперь твоя семья — это мы», — сказала Сайнов. «Все мы». Саалм кивнула, подтверждая справедливость слов пожилой женщины, и почувствовала душевный подъем. «Да, это так». Но затем вспышка счастья схлынула, и ее мысли вернулись к содержимому послания в медальоне. Она достала устройство и вложила его в тонкие, покрытые морщинами руки Сайнов. «Как я могу вам помочь?» «Пойдем». Та поманила ее глубже в тени разбитого острова. «Там все станет яснее». Как и лагерь за стенами, выброшенный на берег корабль был полон людей, и на всех лицах Саалм видела одно и то же выражение – необычную смесь страха и надежды. Она с постепенно нарастающей тревогой начала понимать, что эти чувства были направлены на нее. «Трос сказал, что у вас здесь беженцы со всего Дагонета, а также с прочих миров». Сайнап кивнула на ходу. «Я надеюсь, я молюсь, что есть другие группы, прячущиеся в пустырях. Было бы так печально признать, что мы – это все, что осталось. Но только здесь должны быть сотни людей». Еще один кивок. 416, когда пересчитывали в последний раз. По большей части – дагонетцы, но есть горстка гостей из других миров, тейбианских звезд. Она вздохнула. Они проделали такой длинный путь и пожертвовали столь многим. И теперь они никогда не вернутся домой. Помощь идет. За последнюю пару недель Саалм столько раз говорила эту ложь, что стала выдавать ее автоматически. Аристократка остановилась и посмотрела на нее взглядом, пробившим все заслоны фальши. «Мы обе знаем, что это неправда. Бог-император переживает тяжелые времена, и продолжение его существования гораздо важнее, чем любой из нас». Она обвела рукой вокруг себя. «Если мы должны умереть, чтобы он мог спасти галактику, мы с радостью заплатим эту цену. Мы встретимся снова по его правую руку». Безмятежная решимость, излучаемая Сайнап, нахлынула на Саалм. И ей потребовалось какое-то время, прежде чем она оказалась в состоянии говорить снова. «Сколько времени?» «Тёк был здесь, еще до того, как я родилась, поколениями раньше», — сказала пожилая женщина, снова трогаясь в путь. «Даже до эры Великого Крестового Похода. Говорят, что когда Бог-Император еще ходил по беспокойной земле, уже тогда были те, кто втайне ему поклонялся. Когда он направился к звездам, за ним последовала и эта вера. А затем было Божественное Откровение, книга, которая систематизировала эти верования, Священное Писание. Это правда, что она была написана одним из собственных сыновей Бога Императора? Я не знаю, дитя. Все, что можно сказать наверняка, это имперская правда». Она снова улыбнулась. «Я выросла с этим знанием. Долгое время мы и прочие нам подобные вели уединенные жизни. В лучшем случае нас игнорировали, в худшем – хулили. Мы... Те, кто веровал, считались введенными в заблуждение глупцами». Саалм оглянулась. «По мне, так эти люди не похожи на глупцов. Именно, наши ряды начали расти не только здесь. Группы верующих со всей галактики объединяются. Наша вера не знает границ, охватывая всех от самого низкородного ребенка из Улья до людей, которые ходят по дворам самой Терры», — она помедлила, размышляя. «Тьма, которую сеет воитель, привела многих к нам под крыло. По пятам за его мятежом следуют и ужасы, и чудеса. Это время нашего испытания. У меня нет в этом сомнений. Наша вера на взлете, милое дитя. Придет день, и все звезды преклонят колено перед священной Террой и славой Бога Императора». «Но пока этого не случилось», — сказала Саалм с оттенком горечи в голосе. «Не сегодня». Сайнап коснулась ее руки. «Имей веру! Мы часть чего-то большего, чем мы сами. Пока жива наша вера, живы и мы!» Люди с других миров продолжала давить на нее Саун. Трос сказал, «Они здесь, в рамках паломничества, я не понимаю». Сайнап не ответила. Они проследовали на нижние уровни старого корабля, по залатанному металлическому трапу, шагая осторожно, чтобы избежать сломанных балок и упавших пиллерсов. Здесь внизу стоял тяжелый, насыщенный запах ржавчины и сухой земли. Пройдя несколько метров, они вышли к бронированному отсеку с толстыми стенами из слоев стали и керамита. Вокруг единственного ведущего внутрь люка толпилось четверо мужчин, вооруженных крупнокалиберным оружием. У них были жесткие глаза и крепкое, плотное телосложение обитателей миров с большой силой тяжести. Ассасин немедленно поняла, что все они до единого были профессиональными солдатами с большим опытом и многими смертями за спиной. Сайнап вышла на свет, излучаемый люмами над головой, и все они почтительно поклонились, снимая перед пожилой женщиной свои фуражки. Саун смотрела, как она подходила к каждому по очереди и говорила с ними так, как будто они были старыми друзьями. Рядом с солдатами она казалась крохотной и хрупкой, и все же было ясно, что они ловили каждое ее слово и жест, как компания любящих сыновей. И ее улыбки, как в зеркале, отражались на их лицах. Сайнап сделала жест в ее направлении. «Джентльмена, это Дженикер. Та самая?» — спросил самый высокий из четверки, в руках которого покоился тяжелый стаббер. Сайнап кивнула. «Вы все служили Теогу так самоотверженно», — сказала им она. «И ваш долг почти выполнен. Дженикер снимет с вас эту огромную ношу». Высокий мужчина с сожалением кивнул и щелкнул пальцами еще одному члену четверки. Тот налег на толстое колесо в центре люка и с визгом заржавелого металла открыл дверь в грузовой отсек. Сайнап направилась внутрь, и Саун осторожно последовала за ней. Там царил полумрак и было тепло. В воздухе висела особенная тишина, от которой по открытым участкам ее кожи забегали мурашки. Люк со скрипом захлопнулся. «Догонят падет», — сказала аристократка мягко и грустно. «Смерть уже рядом. Любовь Бога Императора сохранит наши души. Но конец нашей плоти уже предначертан. Он не сможет нас спасти». Саум хотела что-нибудь сказать, опровергнуть это, но не нашла слов. «Он знает это. Вот почему Дженекер Саум, повелитель человечества, в своей бесконечной мудрости привел тебя к нам, чтобы действовать от его имени». «Нет», — выдавила она, ее сердце колотилось. «Я здесь на службе у лжи, чтобы погибнуть ради бессмысленного дела. Я даже лишена милости умереть за истину». Сайна подошла к ней и обняла ассасина. «О, милое дитя, ты ошибаешься. Он послал нам тебя, потому что ты единственная, кто в состоянии сделать то, чего не можем мы. Бог-император изменил твою судьбу, и наши дороги пересеклись. Ты здесь, чтобы защитить нечто исключительно ценное. Что вы имеете в виду?» Аристократка отошла от нее и направилась к маленькому металлическому ларцу. Она занялась контрольной панелью на его поверхности, комбинацией биоанализаторов крови и многоуровневой системы безопасности. И Саун подошла ближе, чтобы рассмотреть получше. Она знала эту модель. Ларец был продуктом передовых технологий Марса, высшей степени надежной транспортировочной капсулы со встроенными внутрь поддерживающими полями, которая была в состоянии долгое время существовать в вакууме и даже пережить вхождение в атмосферу. Здесь он выглядел совершенно неуместным. Ларец открылся, испустив клубы газа, и Саун увидела внутри него мерцающие стазисные оболочки. Призрачная сфера замедленного времени заключала в себе книгу невероятно роскошного, сказочного оформления, и казалось, что с ее открытых страниц струится сама история. «Гляди», — сказала Сайнап, низко кланяясь Фолианту, — «посмотри, дитя, и узри касание руки его». Взгляд Саун затуманился от слез, зашипевших в ее глазах. Перед ней был строгий лист пергамента, украшенный золотом, серебром и пурпуром. Бог-император, изображенный на ней в своей ангельской мощи, стоял над преклонившим колени мужчиной в пышном наряде вольного торговца. Тот держал в руках эту книгу, и падала с ладони его повелителя мерцающая капля багряной крови, что возлежала на правой странице. Алая жидкость сверкала, как безупречный рубин, и замороженная в далеком прошлом, она была такой же яркой и свежей, как в секунду своего падения. «Кровь императора», — прошептала она. Дженикер Саун упала на колени, в порыве бесконечного благоговения, склоняя свою голову перед торговой лицензией клана Еврот.